82. Пользуйтесь услугами частных компаний по переработке всего. То, что могут перерабатывать компании, варьируется от региона к региону. Поэтому иногда правила переработки вам диктует место, где вы живете. В качестве альтернативы попробуйте поискать в интернете частные компании, которые предлагают взять на переработку любой мусор.